Глава 7. Даша. Если бы мне сказали, что, чтобы выйти к шесту, мне придется пройти через такое, я никогда не согласилась бы на это. Но дело сделано. Эта неделя работы со Славиком показалась мне настоящей каторгой. Я прихожу домой и падаю на диван, не в силах даже поесть, и так каждый день. Славик очень жесткий преподаватель, без капли жалости. На первом же занятии он понял, что я стесняюсь. Поэтому все занятие посвятил тому, что заставлял меня полюбить свое тело и не стесняться его. И ему это удалось. К концу недели я чувствую себя гораздо увереннее. Мне даже кажется, что у меня изменилась походка. Мой сценический образ и танец готовы. За эту неделю в моем левом ухе появились еще две дырочки, и теперь в нем было не одно, а три золотых колечка разного диаметра. А еще мне прокололи пупок, и теперь в центре экзотического цветка красовался зеленый камень под тон глаз. Сегодня мой первый выход на сцену, к пилону, перед публикой. Я почему-то ужасно волнуюсь весь день. Все это вызывает улыбку у Луизы. «Расслабься, все хорошо будет», — говорит она, взяв меня за руку, пока мы едем в машине в клуб. «Все когда-то начинали». Стараюсь унять дрожь и внимательно слушаю последние наставления Луизы. «Трогать тебя не могут». В зале за этим следят. Если позовут на приват, и клиент начнет наглеть, зови охрану. Один из охранников всегда рядом с кабинетом стоит. Самые опасные клиенты – молодняк. Сынки, которые попали в клуб по папиной протекции. Сами из себя ничего не представляют, но наглость и хамство выше крыши. С такими будь осторожна. Обидеть их тоже нельзя. Нажалуются папам, и тебе влететь может. На входе в клуб мы сталкиваемся с Жориком. Он ведет нас в гримерку. Я оказываюсь в ней в первый раз. «Вот твое место», — показывает он на стул напротив одного из зеркал. «Переодевайся, макияж там, в общем, готовься. Ты третья сегодня». Сажусь и смотрю в зеркало. Оттуда на меня смотрит не Даша, нет, Дакота. Волосы ровно разделены по прямому пробору и немного прикрывают лицо. Макияж оттеняет зеленые глаза. «Пора». Слышу в микрофон, как голос со сцены задорно кричит. «А теперь, господа, наша новинка – нежный цветок Дакота. Встречайте!» Звучит музыка моего танца. Медленно выхожу на сцену, начинаю танцевать. Стараюсь сделать так, как учил Славик. Бросаю быстрый взгляд в зал. Боже, сколько там мужчин. Такого скопления представителей мужского пола мне раньше не приходилось встречать. Я ощущаю на себе их алчущие взгляды. Чувствую каждой клеточкой, как их глаза прощупывают меня насквозь. Хочется отвести взгляд, не видеть этого всего. Но помню, что говорил Славик. «Ты должна смотреть в зал, в глаза каждому из мужчин. У каждого из них должно остаться ощущение, что ты танцуешь только для него». И я смотрю. Свет фонарей слепит, но это оказывается спасением. Стараюсь не задерживать взгляд на ком-то одном слишком долго. С нетерпением жду окончания танца. Еще раз, как учил Славик, обвожу взглядом зал. Улыбаюсь и плавно ухожу за кулисы. В гримерке падаю на стул, меня все еще трясет. В душе неприятное чувство, как будто меня раздели, ощупали и посмеялись. «Молодец!» — улыбается Луиза. «Хорошо отработала. Поздравляю с дебютом». «Спасибо». В горле пересохло, и каждый звук дается с трудом. «Так, Дакота, в кабинет на приват!» Слышу голос Жорика, вбежавшего в гримерку. «Ого, первый танец и уже приват!» Присвистывает одна из прихорашивающихся девушек. «Вот, поучилась бы!» Наставительным тоном произносит Жорик. «Так, Дакота, вперед, клиент ждет!» За первый вечер я зарабатываю столько, сколько никогда не держала в руках своей недолгой жизни. Мужчины здесь очень легко расстаются с деньгами. Так началась моя работа танцовщицей. Со временем мне даже стала нравиться эта работа. Я полюбила пилон. Жила я все так же у Луизы, она не хотела, чтобы я съезжала. На первые же скопленные деньги я восстановила паспорт, и это придало мне уверенности в завтрашнем дне. Жизнь шла своим чередом.